а на все нотации только отмалчивался. Так тихо и спокойно текла наша жизнь до 1848 года, когда холера похитила у нас крестную. В 1846 году мне минуло 7 лет, и я стал просить, чтобы меня отдали в школу. Меня сначала не пускали, говоря, что я еще мал. Я действительно был очень маленького роста, что меня будут обижать мальчишки, мои товарищи. При том же наступало очень холодное время. Родители и крестные опасались, чтобы я не простудился. Одним словом, меня жалели и не хотели еще отдавать учиться. Но я слушать ничего не хотел, плакал, капризничал и просился в школу. И вот, наконец, 1 ноября мы с крестной сначала сходили в церковь, отстояли обедню и отслужили молебен святому Козьме и Демьяну, как молитвенникам о неспослании Богом разумения. А потом крестная, запасшись десятком копеечных кренделей, повела меня в школу. Придя в школу, я, как научили меня дома крестная и маменька, поклонился учителю в ноги, а крестная поклонилась ему в пояс и, вручив в подарок принесенные крендели, просила его не оставить меня своей заботливостью, а главное, не дать в обиду моим товарищам. В первый же день меня поставили к так называемому форшту с буквами, довольно большого размера, наклеенными на папке. И я начал выкрикивать вместе с другими, стоящими тут мальчиками, А, Б, В и так далее. Первую строчку азбуки, 6 букв. На первый раз не скоро мне дались эти 6 букв. И почему, не знаю, но только я их зубрил целую неделю и едва одолел. С какой радостью, как сейчас помню, бежал я домой из школы, чтобы заявить о своем успехе. Я мечтал, что меня расхвалят и расцелуют. И едва только вбежал в горницу, закричал: «Знаете ли, что я первую строчку совсем уже выучил?» Но мать сразу осадила меня словами: «Да ведь уж целую неделю учишься. Пора одну-то строчку и выучить». Хотя я был и мал, но мне стало стыдно, что я похвастал так не кстати. Крестная же по обыкновению расхвалила меня, погладила, поцеловала в головку и дала масляный сочень. В первом приходском классе учение наше ограничивалось только букварем, начатками православного учения и писанием палок. Мало помню я теперь из первого года моего учения. Не помню даже, выучился ли я там хоть сколько-нибудь читать, а писать, кажется, и палок не начинал. Но я помню очень хорошо, что розги у нас в то время очень часто пускались в ход, и ученики друг дружку пороли с каким-то удовольствием. Как только бывало учитель скажет, что такого-то нужно выпороть, то непременно человек 5, сломя голову, бегут за розгами. Хотя мне в этом классе не приходилось еще пробовать розок и не удавалось никого сечь, но один раз я вздумал дома похвастаться, что сёк товарища, и, придя из школы, сказал: «Маменька, нонче одного у нас секли. Я побежал, схватил розги, да так его нахлестал, даже до крови. 4 мальчишки его держали, на силу сдержали». «Ах ты мерзавец! Ах ты дурак! Да как ты осмелился! Вот возьму я сейчас хороший ремень, да задам самому тебе такую порку, что ты у меня с неделю не сядешь». Долго она меня бранила и усовещивала. Помню, что она меня сравнивала с палачом, и я понял, что что нехорошим делом похвастался, но уже не захотел сознаться, что солгал.